Глава 44. В замкнутом пространстве дома выстрелы прозвучали оглушительно, но Даниэль успел заметить, что Эван попал в цель, Хоторн упал. Они бросились к нему. Хотя Даниэль и сам неплохо стрелял, он предпочитал не пользоваться огнестрельным оружием. Оно привлекает слишком много внимания, но сейчас, глядя на Тайлера Хоторна, чьи глаза смотрели в пустоту, а окровавленные пальцы прижимались к правому боку, Даниэль не мог отрицать его эффективности. Тайлер сделал несколько мучительных вздохов, на губах пузырилась кровь. Эван поступил разумно, он целился в корпус. В темноте попасть в голову трудно. Хоторн тихонько кашлянул, по его подбородку потекла кровь, глаза закрылись. Он больше не дышал. «Подгоняй машину!» — приказал Эван. «Нужно спешить! Мы должны исчезнуть отсюда, пока за нами не явилась эта проклятая собака!» «Или полиция!» — добавил Даниэль, перешагивая через тело Хоторна. «Девица уже наверняка звонит туда!» Фургон был припаркован неподалеку, но Даниэль бежал так, словно его преследовал сам дьявол. «Возможно, так оно и есть», — подумал он. Аманда с трудом подавила крик, когда услышала выстрелы. Она заставила себя не броситься к дому. «Его нельзя убить! Его нельзя убить!» Но вдруг Адриану, веками изучавшему оккультные науки, известно о тайной слабости Тайлера. Может быть, это пули, покрытые каким-то ядом или сделанные из серебра? Не исключено, что он с самого начала знал, как убить его. Адриан не из тех, кто станет рисковать своим бессмертием. Он позаботится о том, чтобы отыскать способ отнять свою силу у Тайлера. Аманда увидела, как из дома выскочил мужчина, но с ним не было ни Ребекки, ни Тайлера. Она с трудом удержала себя на месте. Затем на подъездной дороге появился знакомый фургон. Она уже видела его в пустыне. Именно эта машина сбила Тайлера. Аманда вытащила сотовый телефон и позвонила Алекс. «Тайлер?» — сказала Алекс. «Какого дьявола у вас происходит? Мы слышали выстрелы!» «Это Аманда. Я решила позвонить. Тайлер просил передать, что нужно выпустить призрака». «Хорошо. Мне с огромным трудом и с помощью моих самых сильных охранников удалось удержать его. Призрак пытался выпрыгнуть в окно». Она крикнула, чтобы ее люди освободили пса. «Кроме того, — продолжала Аманда, — не вызывайте полицию. Это очень важно». «Ясно. Впрочем, не могу гарантировать, что кто-то из обитателей каньона еще не позвонил туда». После короткого молчания ответила Алекс. «Я знаю. Спасибо. Мне пора». Она повесила трубку, с тревогой наблюдая, как из дома выходит второй мужчина с Тайлером на плече. Он быстро положил безжизненное тело в фургон и побежал обратно. «Нет, о боже, пожалуйста, пусть с ним все будет в порядке, не дай ему умереть!» Она услышала за спиной шорох. Призрак мчался к ней с поразительной быстротой. Он проскочил мимо, словно черная молния. Аманда изо всех сил побежала за ним. Эван бросил Хоторна на землю за фургоном и поднял заднюю дверцу. Затем он положил тело внутрь. Ему показалось, что Хоторн застонал, но это было невозможно. Эван проверил его пульс перед тем, как вынести из дома. Он был мертв. Даниэль так и не вышел из кабины. Не слишком много от него пользы. Эван захлопнул заднюю дверцу и поспешил обратно в дом. Он не хотел оставлять свидетеля. Аманда спустилась с холма как раз в тот момент, когда призрак запрыгнул в открытую заднюю дверцу автомобиля. Фургон начал медленно двигаться. «Стойте!» — закричала Аманда, но машина уже набирала скорость. «Теперь Эвану не грозит опасность, ведь собака в кузове», — подумал Даниэль. «Даже с открытой задней дверью. Пес не покинет Хоторна, и хотя Эван не узнает, что Даниэль только что спас ему жизнь, напарник сам найдет путь домой. Если бы он сразу же сел в фургон, они успели бы уехать без собаки. Адриан знает, что делать с животным. Он защитит Даниэля. Внутренний голос подсказывал, что нужно быть глупцом, чтобы на это рассчитывать. Он посмотрел в зеркало и увидел, что девушка бежит за фургоном. Даниэль увеличил скорость.